Пингалеты. В последнее время я почти не использую в речи глагол «не могу», потому что практически все «не могу» вокруг меня на самом деле маскируют обычную манипуляцию. «Я не могу его простить», — делится со мной Тамара. Это она про мужа. «Не можешь или не хочешь?» «Не могу». Вот моей дочери 1,5 года, Том, и она не может сама надеть колготки. Правда, не может, но уже скоро сможет. И это объективное «не могу». А твое «не могу простить» — это кокетство. Тут не могу, а не хочу. Но я не могу. Вот я сегодня опоздала на встречу. Ты же простила меня, Том, простила. Значит, ты умеешь прощать. Ну, ты сравнила. Опоздание простить или измену. А неважно, это ты уже торгуешься, как в анекдоте, когда муж спрашивает жену, мол, за сколько ты переспишь с другим мужиком. Она кричит, что она не проститутка, а он уточняет, что и за 10 миллионов не переспишь. Она говорит, что за 10, наверное, переспит, а муж говорит, ну вот, то, что ты проститутка, мы выяснили, осталось договориться о цене. Так и у тебя, Том. Осталось договориться, что ты хочешь простить, а что нет. Просто выбрать. Но вот измену простить не могу. Не хочу, Том. Ты не хочешь потом с этим жить. Ты имеешь на это полное право. Просто возьми на себя ответственность за этот поступок. Не хочу прощать – это ответственность. Будет больно, будет развод, будет новая жизнь без него. Но зато тебе не придется ложиться в постель с призраком другой женщины. Дышать предательством. Не могу – это про потребность быть жертвой. Я не могу, поуговаривай меня. Свози на Мальдивы, может, я там смогу. Тома пыхтит. Ей не нравится этот разговор. Совсем недавно ее муж каждую ссору бросался к окну с криком «Я без тебя не могу», мол, выпрыгну, если уйдешь. Она рассказывала об этом, будто хвасталась, мол, вон, как меня любят. Тома считает, что это кармическая связь, и он правда не может. Я считаю, что это от того, что в пубертате он так и не окончил курсы сценического мастерства. Тома рассказывает, как он рвет шпингалеты и запрыгивает на подоконники после каждого разлада. Где-то в глубине души, мне кажется, ей даже нравится эта больная любовь. С надрывом, со страстями. Это ж половозрелая Ромео и Джульетта. Такая оголенная эмоция, прямо на грани, прямо ух. Том, тут нет никакой драмы. Тут либо болезнь, либо манипуляция. Мне кажется, это какая-то дикость. Если бы мой муж бросился к балкону, я бы проорала «Счастливого полета!». А если бы я бросилась к окну, муж проорал бы «Давай-давай!» и проверь, чтобы внизу люльки строительной не было. Я смеюсь, говорю об этом Томе. Она закатывает глаза. Она уверена, что я ничего не знаю о настоящих чувствах. Любовь без вырванных шпингалетов не считается. «Вы вообще ругаетесь?» – спрашивает меня Тома. Ей хочется чужого семейного хардкора. «О, Тома, дорогая, мы ругаемся. Мы еще как ругаемся. У нас такие страсти кипят, что я удивляюсь, почему участковый до сих пор не заглянул к нам на огонек. Наши ссоры растут вместе с нами. Меняются, взрослеют. Когда мы ругаемся с мужем, я злюсь, но одновременно, видя, как злится он, начинаю его жалеть». Чем яростнее он в своих претензиях, тем громче для меня его крик о боли. Нужно спасать. Но нельзя спасать мужчин. Нельзя жалеть. Мужчина должен спасаться сам. Если ты это делаешь за него, он перестает чувствовать свою силу. Мужчина должен быть сильным и нужным. Он должен ощущать, что без него не могут. Вот Тома не может. Она после института нигде никогда не работала. Она беспомощна и потеряна в быту, как владелец черкизовского рынка в Милане. Мужчина должен физически ощущать свою нужность, незаменимость. У меня с этим сложности. Я могу. Я не могу играть в «не могу». Я могу без мужа, но не хочу. Мужу мало моего «не хочу». Оно его злит. Не то, чтобы он это осознает. Это скорее подсознательная злость. В «я без тебя не могу» зашита власть, а в «я без тебя не хочу» — свобода. Свобода каждый день выбирать друг друга. Мне нравится эта свобода. Я не хочу врать, играть в слабость. Если я стану изображать беспомощность, я не стану женственнее. я стану лицемернее, а я не хочу лицемерить. Дело в том, что я расту, становлюсь мудрее, мне нравится быть собой. Я разрешаю себе не оправдывать ничьи ожидания. Я впервые в жизни влюблена в себя, и мне это нравится. Я считаю, что я красивая не потому, что кто-то мне сказал. Я просто так себя чувствую, потому что я никому больше не вру, даже себе. Себе в первую очередь. «Ты же просила совет. Не перегни палку, Том», — говорю я подруге. «Раздели свою обиду на свою же несамостоятельность». Я бы еще добавила и помножь на его выдранные шпингалеты. Но Тома не сильна в метафорах, а я не хочу обижать Тому. Могу, но не хочу. Я очень сильно чувствую разницу между этими словами.